Через связь со своими творениями она знала, что захват начался успешно, и часть территории перешла под ее контроль. Первая особь отложила первую партию яиц и приступила к действиям, заложенных в ней. Когда пришел сигнал о том, что первая особь умерла, осуществив все заложенные в ней пункты программы, королева была довольна. На радостной ноте она погрузилась в проектирование новых особей. От этого занятия ее оторвал сигнал о том, что молодое поколение первой особи было уничтожено. В живых остался один представитель первого поколения. Списав это на несчастный случай, она передала этой особи часть собственных сил, для усилить ее потомство, а затем снова погрузилась в проектирование. Посмотрев на зверьков, попросила их осторожно разведать обстановку с той стороны. Пару секунд, и они скрылись в туманной стене. Нервы били не на месте, я очень переживал за них. Заложив руки за спину, я ходил вдоль погибающей зоны и пытался придумать хоть что-то. Было бы хорошо, если бы я взмахом руки мог переворачивать горы или выращивать огромные деревья. У меня было внутреннее ощущение, что внутри меня есть способность по управлению растениями или природой, другого мне просто не пришло. Почему у меня получилось вырастить совершенно новые деревья из семян? Тем более с такой скоростью роста, те деревья, что я высадил вокруг холма, в скором времени могут начать плодоносить. Остановившись и, еще раз обдумав эти мысли, стал на колени перед этой зоной. Внимательно посмотрев на нее, положил ладони на потрескавшуюся землю и стал прислушиваться к своим ощущениям. Где-то далеко внутри меня что-то откликнулось на мое желание почувствовать это погибающее место. Гексагон поглотителя. Существо, похожее на перекати поле, вогнав в землю все свои конечности, в данный момент выкачивало остатки энергии с территории, на которой оно появилось. Появилось оно здесь вместе со своей марионеткой, что был полностью под ее контролем. Благодаря умению марионетки, оно довольно быстро смогло восстановить свои силы и прорастить свои корни по всей территории. Оно хоть и было голодное, но разума хватало сдерживать свой голод и не поглотить всю энергию сразу, а делать это маленькими порциями и давать местности восстановиться. Оно прекрасно знало о маленьких паразитах, что посмели охотиться на ее территории. Какое-то время оно не предпринимало никаких действий, а восстанавливало силы. Когда посчитало, что сил достаточно, оно отправило свою марионетку с заданием произвести захват зверьков и притащить их к ней. Нынешних сил хватит для создания еще двух марионеток. Когда оно почувствовало смерть своей марионетки, инстинкты возобладали над разумом. Оно стало неконтролируемо поглощать энергию из всего. Полученные силы направило в атаку, в том месте, где проникали маленькие зверьки. Очень много сил ушло на то, чтобы проникнуть сквозь странную преграду. Усилия, потраченные на проникновение, окупились. За преградой была новая территория, просто пропитанная энергией, каждая травинка, каждый клочок земли просто фонил энергией. Ее чувство энергии подсказывало, что впереди есть огромный источник энергии. Но территория оказывала сопротивление, слишком много энергии, оно не могло поглотить столько сразу. Медленно, но уверенно, оно стало усиливать свое поглощение энергии, так как на своей территории практически не осталось энергии. Оно решило переместить свой разум в ту часть, что проникла за преграду. Оно понимало, что это ослабит ее, но зверьки ничего не смогут предпринять или как-то навредить, а в скором времени они станут ее новыми марионетками. На краю своего сознания и своих чувств ощутил отголоски эмоций. Они принадлежали явно не моим разведчикам, направленных за стену, так как там в основном преобладала жажда, голод и радость. Убрав руки от земли, стал рассматривать ее. «Что?» – удивленно воскликнул я, осмотревшись по сторонам, увидев то, что искал взглядом. Сорвался с места, подхватив остро обломанную палку, вернувшись, бухнулся на колени и стал разрывать именно ту трещину, в которой я что-то увидел. Множество мелких розовых корней не были стали для меня преградой, рвались они легко. Я никак не мог уложить в голове то, что увидел. Больше всего это было похоже на обыкновенного дождевого червяка, только очень большого и, похоже, состоящего не из плоти. При ближайшем рассмотрении я смог убедиться, что это скорее растение, а не существо из кожи и плоти. Произведя раскопки в том месте, где высохшая земля соприкасалась с пышущей жизнью, увидел, как тонкие розовые корешки проникали в белые корешки растений. В местах проникновения они пульсировали, словно что-то выкачивали. Увидев это, в моей голове наконец-то сложилась полная картинка, что напало на меня и что происходит. Мое умение, полученное недавно, даже если бы я умел им пользоваться, никак не помогло бы мне. Поэтому я решили поступить проще и одновременно сложнее. Мне нужно постараться вырастить такое же растение, которое будет поглощать энергию из захватчика, проникшего ко мне. Сбегав к плодовому дереву, подобрал упавший плод, на ходу съел его и, вернувшись к месту моих раскопок, произвел посадку семени. Положив ладони сверху получившегося маленького холма, сосредоточился на масле, что я хочу от него. А хотел я как минимум, чтобы выросло что-то, что поглотит захватчика, но при этом само не будет поглощать окружающее, а лишь защищается от похожих захватчиков, и оно должно полностью подчиняться мне. Я прекрасно понимал, что если у меня получится и вырастет именно то, что я планирую, это будет живое растение, и возможно когда-нибудь оно станет разумное. Это я не придумал сам, такое мне подсказали всплывшие в нужный момент знания из информации, полученной от землянина. Каждый раз, когда в разуме по необходимости всплывали такие вот порции информации, я поражался тому, насколько у жителей той планеты развита фантазия придумать таких созданий, такие миры. Но, находясь в этом мире, я начинал думать, что это не совсем их фантазии, а нечто другое. Постарался выбросить эти мысли из головы, так как мог получить ответ на свои мысли из своей же головы и снова погрузиться в размышления, а сейчас не то время. Постарался очистить свой разум от посторонних мыслей, сосредоточился на одной мысли, которую отправлял в направлении семечки. На этот раз я действовал немного по-другому. Предыдущий раз на востоке я, можно сказать, высказал свое пожелание, поделился непонятным мне образом энергии и оставил все на самотек. Сейчас же я старался держать в голове образ семени, закопанного в земле, к которому из моей груди через ладони идет энергетическая нить. Именно через эту нить я старался передать необходимую мне информацию о том, что я хочу от будущего растения. Почему я именно просил, а не приказывал или заставлял, на это я не смог дать себе ответ. Просто считал, что так будет правильно. Когда вернулись Ми и Пи, они хотели показать, что увидели с той стороны, но я быстро прервал их и попросил не мешать. Когда я остался один на один с семенем и погрузился в подобие транса, я ощутил отклик от семени, и не только от него, а от чего-то больше. Через крохотное семечко прошла какая-то волна, которая просканировала меня и дало одобрение на то, что я хочу сделать. Помимо этого одобрения пришло понимание того, что я стал свободной частью чего большего. Как только меня покинуло чувство присутствия чего-то огромного и сильного, семечко стало выкачивать с меня энергию через канал, который я представлял в голове. Может, я его не просто представлял, а и создал на самом деле, успел подумать до того, как сознание покинуло меня. Поглотитель. Когда часть разума переместилась за границы преграды, оно смогло собственными глазами оценить энергетический запас этого места. Увиденным оно осталось довольно. Когда оно хотело начать полное переселение разума, почувствовало приближение двух знакомых ей зверьком и кого-то более сильного, какой-либо опасности оно не почувствовало от прибывшего существа, поэтому продолжило заниматься своими делами. Странное существо стало раскапывать землю и вредить ее корешкам, тем самым вмешавшись в ее планы. Не обратив на это никакого внимания, оно продолжило заниматься своими делами, так как оторванные корешки по-прежнему продолжали выполнять свою функцию по перекачке энергии. Но вот когда оно почувствовало присутствие извечного врага, с которым оно ведет постоянную борьбу, оно запаниковало. Враг был гораздо сильнее, и оно попыталось сбежать. Где-то, кто-то, сторонний наблюдатель увидел бы две сияющие фигуры, которые вели диалог. Две фигуры не имели определенной формы или цвета. Друг от друга они отличались лишь голосами, которые звучали лишь в их разумах. В окружающем же пространстве была полнейшая тишина. У левой фигуры, которая сильно и часто пульсировала, был грубый голос. У правой фигуры пульсация была медленной и плавной. Эта странная фигура без определенной формы обладала мелодичным голосом. «Так», — воскликнул обладатель грубого голоса, — «ты зачем притащил к нам часть поглотителя, а почему нет? Она слабая и не несет нам угрозы», — ответил обладатель мелодичного голоса. «Да», — зло выкрикнула левая фигура, — «а то, что сюда приперлась и жизнь, во всем своем великолепии и многообразии, и оставила свою метку на пришлом, это, по-твоему, нормально? Почему ты паникуешь?» Лишь одно их явление сюда увеличило прирост сил в наш мир. И при этом мы совершенно ничего не сделали, чтобы нас наказали. Да и частицы поглотителя, скорее всего, уже конец. Так что я считаю, что тебе пора прекратить паниковать, а начать наслаждаться игрой и поглощать полученную энергию. А сейчас ее станет гораздо больше. Ведь за нашей игрой наблюдают такие сильные обитатели. Мне кажется, поглотитель так просто не успокоится. Все еще агрессивно, но без было злости, ответил левый собеседник. Ну и пусть, если что, мы всегда успеем обрезать связывающие нас нити с этим миров и сбежать, успокаивающе произнес мелодичный голос. Думаешь, они не заметили, что этот мир наше творение и мы с ним связаны? Полностью успокоившись, сказала левая сущность. Да, я уверен в этом. Главное нам не вмешиваться. А эти пусть пичкают наш мир энергией, устраивая свои противоборства. Мы же с тобой будем поглощать халявную энергию и становиться сильнее. Самодовольно произнесла правая сущность. Хорошо, я верю тебе, брат. Глава 8. В сознание я вернулся рывком. Тяжело дыша, я старался вспомнить, что произошло и почему я валяюсь бессильной тушкой возле туманной стены. Спустя какое-то время вспомнил, еле шевелящиеся мысли заработали с прежней скоростью, и вспомнил, чего сюда пришел и что пытался сделать. «Хозяин, с вами все в порядке?» – спросила меня Ми. «Да, все хорошо, не волнуйтесь, просто я перенапрягся», – ответил я на ее мысленный вопрос. «Как прошла ваша разведка? И долго ли я валялся без сознания?» «По их мнению, провалялся я недолго. Они даже не успели проголодаться. Разведка прошла спокойно, ничего интересного они не обнаружили. По их мнению, с той стороны на данный момент полностью мертвая территория. Их рассказ сопровождался образами. На них и правда была полностью высушенное пространство. Ни одного живого дерева, ни одной травинки. Полностью высушенная до состояния камня почва и стволы высохших деревьев. Приняв сидячее положение, посмотрел на то место, где я перед потерей сознания посадил семечко. На том месте росло маленькое деревце. Когда оно попало в поле моего зрения, в голове всплыло странное слово «бонсай», обозначающее такие маленькие деревья. Осторожно дотронувшись до веточки с малюсенькими листочками, почувствовал эмоцию радости, перемешанные с чувством усталости. Затем маленькие веточки обхватили мой палец, тем самым усилив наш контакт. Сразу же в мой разум стали поступать размытые образы. Через какое-то время мне удалось их расшифровать. В данный момент этому маленькому дереву удалось полностью отразить атаку на нашу территорию и по остаткам корневой системы нападавшего проникнуть на ту сторону. Я был поражен той скорости, с которой эта кроха снаружи и такое мощное мое творение отбило атаку и начало наступление. Сейчас оно просило у меня энергию для продолжения атаки. Также благодаря образам и спутанным объяснениям со стороны крохи, смог понять, что ей удалось поглотить часть разума врага, отчего оно, собственно, и смогло кое-как выйти со мной на контакт. Обдумав порцию новых данных, решил продолжить наступление. Для этого, как я понял, мне нужно много энергии. А запасов энергии у меня было немного, на данный момент брать ее я мог из пищи, ну и то, что восстанавливалось самостоятельно в моем ядре. Поглощать энергию из окружающей среды я так и не научился. Возможно, настал момент ускоренного обучения, подумал я. Освободившись от цепких веточек крохи, вместе с Ми и Пи направился к главному источнику пищи. Пока шел, донес до малышам свой план и объяснил, что им необходимо делать, если наше сражение затянется. Конечно, я буду выступать в роли батарейки, а сражаться будет кроха, но я не смогу отлучиться от деревца, поэтому помощники должны проконтролировать убийство взрослой жабы и головастиков с обязательным условием оставить одного в живых. Уточнив у них все ли они поняли, получил в ответ два утвердительных кивка и слитный мысленный ответ: «Мы не подведем, хозяин». Осмотрев дерево с десятком оставшихся несозревших плодов, немного пригорюнился. Ничего поделать с этим я не мог, поэтому, пока зверьки свободны, озадачил их сбором пищи. Сам же собрал упавшие плоды и вернулся к деревцу. По дороге нашел сухую ветку толщиной со свою тощую руку. Ее я приспособил в виде опоры для своей спины. Сколько всплыло интересных слов в моей голове, пока я психовал, закапывая этот сук в землю. Даже и не подозревал, что в мире землянина можно разговаривать такими словами. А какие комбинации из названия половых органов выходили, я просто диву давался тому, что все это сохранилось в моей голове. Почему-то мой разум автоматически посчитал эту информацию очень важной. Похоже, общение при помощи таких слов, которые на первый взгляд не имеют ничего общего с определением «общение» в той области, где проживал землянин, считалось уделом очень умных и эмоциональных людей, так как за короткое время, что я их употреблял, я смог осознать, как в эти слова прекрасно ложится эмоциональный и энергетический посыл, словно эти слова были специально созданы для того, чтобы применять их во время сражения, или для поднятия эмоционального и жизненного тонуса. Простой пример из моего мысленного диалога, когда веточка не хотела держаться в небольшой ямке и постоянно норовила упасть, не выдерживая нагрузки, когда я на нее опирался, ах, ты ёпья, тварь, ты заеба, постоянно падать, я сейчас тебя к хуям, расхуяю на тысячи мелких кусков, последнее предупреждение и тебе писа. Когда я произнес эту эмоциональную тираду, тем самым полностью избавившись от злости на самого себя, за свое бессилие во вроде бы простой задаче. Ну вот по идее, что может быть сложного в том, чтобы выкопать яму. На деле же это оказалось очень сложно, так как именно с этой стороны под 10-сантиметровым слоем прекрасного грунта начиналось каменистый слой и руками просто не выходило прокопать глубже. Но это не главные возможности этих великих слов, я бы даже сказал просто могущественных слов. Когда я выдохнул вполне спокойный и вновь эмоционально уравновешенный объект, сук, на который была направлена вся моя эмоциональная речь с применением волшебных слов, отрастил корни и закапался сам в землю, став прекрасной опорой для моей спины. Все это действие объекта я проводил с ахуем выражением лица, затем для проверки подергал объект, убедился, что он держится крепко, сел возле него и спокойно оперся на него спиной. Кроха деревца оказалась у меня между ног, рядом с собой я разместил 6 собранных плодов, рядом с ними мои добытчики складывали все, что посчитали съедобным. Жуки с оторванными лапками, личинки, убитая ящерка, черви и другие разные насекомые, все приведено в такое состояние, чтобы они не смогли сбежать. Положив левую руку на маленькую крону деревца, мысленно сосредоточился на построении канала для передачи энергии. Прикрыв глаза правой рукой, стал закидывать в рот все, что приносили мои помощники. Я постарался абстрагироваться от вкусовых качеств и звука хрустящих на зубах панцирей жуков и мелких косточек. Сейчас я старался делать 3 дела одновременно. Передавать энергию крохе, поглощать пищу с мысленным посылом собственному организму, о быстрой переработке и получению максимально возможного количества энергии. И третья, наверное, самая важная задача, стоящая передо мной. Я пытался войти в состояние медитации и почувствовать энергию, разлитую вокруг меня. Краем сознания я почувствовал, как деревце стало выкачивать из меня энергию в промышленных масштабах, стараясь не отвлекаться на это. Постепенно стал отстраняться от окружающего мира, автоматически продолжая поедать все, что приносили зверьки. Крохе я передал полный контроль над энергией в моем теле. Избавившись от контроля над 2 задачами, я смог полностью отринуть все свои мысли и наконец почувствовать нечто внутри себя. Это нечто было похоже на маленькую зеленую звездочку с черным отливом. Эта звездочка пульсировала в ритме биения моего сердца. Я наконец смог почувствовать свой источник. Только я хотел порадоваться этому, как раздавшиеся рядом со мной голоса чуть не сбили меня с концентрации. «Что он творит?» — воскликнул один из голосов. «Да вижу я второй. Чего кричишь? Что значит, почему я кричу? Я не хочу погибать. Это первый я, молчит потому, что они ничего не понимают, а я себя осознал и не хочу погибать. Я, как ты знаешь, тоже осознал себя и также не хочу погибать, но мы не можем вмешиваться. Он должен все сделать сам. Вы, бля, кто такие и какого ху? Делайте в моей голове!» Выкрикнул я в пространство, так как никого не видел перед собой, а всеобъемлющее и бесконечное, он слышит нас. Третий, ведь так не должно быть, ты прав. Второй, он не должен нас слышать. Я не понимаю, как это произошло, нужно как-то скрыться. Эй, я вообще-то здесь, не игнорируйте меня, снова выкрикнул я. Приветствую тебя, нулевой, раздался голос слева от меня. Второй, ты что делаешь, нам нельзя говорить с ним. Раздался голос справа от меня. Последний раз спрашиваю, кто вы такие и что делаете в моей голове? Еле сдерживая гнев, сказал я. Третий, давай ты, все-таки, ты самый умный из нас, сказал голос слева. И тут, голос, раздавшийся справа от меня, начал нести какую-то чушь о мироздании, о ее многообразии и устройстве. Голос слева, постоянно вставлял свои комментарии и дополнения к словам, доносящимися справа. Несколько минут честно я пытался вникнуть в то, что он говорил, но у меня было не то настроение и не самое подходящее время для выслушивания всего того, что они мне говорили. Возможно, это была нужная и важная информация, но все это произошло в самый неподходящий момент. Все это так сильно выбесило меня, что я искренне захотел избавиться от этих голосов в своей голове. Единственное, что я четко понял из всего того, что они говорили, это то, что они – это я, только другие версии меня. Как они появились, я не смог понять, да и не особо меня это волновало в данный момент времени. Единственное, что я хочу, чтобы я был один целый, без всяких посторонних голосов в своей голове. Сосредоточившись на этом желании, стал мысленно представлять, как я схватил три иллюзорных образа самого себя и стал прижимать их к себе, стараясь их объединить в один целостный образ. «Ми и Пи, Ми, посмотри, с хозяином что-то происходит, он странно разговаривает, и я чувствую в нем чужаков. Да, брат, ты прав, с ним что-то происходит, и я тоже чувствую чужаков, но хозяин борется с ними, он сильно справится с ними». «Я уверена в этом», с непоколебимой верой в свои слова произнесла она. «Помочь ему мы не сможем, так что, давай делать то, что он просил, запасы пищи скоро закончатся, а ему нужны силы». Больше не говоря ни слова, она побежала искать пищу. «Ты права, сестра», тихо сказал Пи, бросив взгляд в сторону хозяина, тело которого содрогалось в судорогах. Вслушиваться в слова, произносимые им разными голосами, он не стал, а также, как и сестра, отправился на поиски пищи. Я не прекращал попыток вмонтировать в себя эти образы. В какой-то момент времени я почувствовал, как стал сильнее, мне стало легче сосредотачиваться на своих действиях, мне даже показалось, что я стал думать быстрее. Бросив мимолетный взгляд на свое ядро, увидел, что оно стало больше и его пульсация ускорилась. После того, как мне удалось вмуровать один образ в себя, два голоса стали кричать, чтобы я прекратил то, что я делаю. Но я старался игнорировать их, лишь усиливая свой напор и намерение на поглощение и встраивание их в свой организм. Сколько продолжалось наше противостояние, я не знал, что говорят голоса, я не слушал. Но, похоже, они сговорились между собой и решили сами захватить мое тело. Я почувствовал, как они сами стали встраиваться в меня, но при этом стали стараться захватить главенство в моем разуме. Я не мешал им встраиваться в себя, лишь старался держать в целостности свой разум. Эти два моих «я», видя, что я ничего не предпринимаю, стали выяснять отношения между собой в попытках определиться, кто из них будет главный в моем теле. Получив усиление от поглощения своего же «я», я не только стал сильнее, но еще и получил кое-какую информацию, которая позволила мне приблизительно понять, кто эти лишние «я», они на самом деле «я» и не «я», по какому такому стечению обстоятельств они появились и осознали себя. Этого я понять не смог, но при попытке обдумать это из багажа моих знаний выскочила подсказка. Землянин знал о такой болезни, как раздвоение, расстроение личности. Это был не предел того, сколько в одном теле больной разум может создать личности. Скорее всего, когда создавали именно меня, в процессе были допущены какие ошибки, либо на их появление повлияло мое плохое состояние или еще что-то, суть не в этом. Они появились и вроде бы были настроены мирно, но тот факт, что они в моей голове и в моем теле, скажем так, намекали на то, что не все так просто. Рано или поздно они захотели бы погулять, а затем и захватить тело. Пусть и импульсивно, но я принял верное решение, ведь они – это я, а я не хочу делить свое тело с кем-то другим. Рано или поздно, к такому решению пришли бы они. В общем, поглотив первого, я удостоверился в том, что поступил верно, так как первый пусть и был не осознавшим себя, но его инстинкты твердили о том, что он главный. Пока они спорили и сливались с моим телом и сознанием, я продолжал отслеживать их образы, созданные моим же воображением, лишь внося корректировки согласно своим ощущениям. А они были, и были заметны, и ядро выросло, сил стало больше, энергии производить я стал намного больше. Это я смог ощутить по эмоциям радости, хлынувших на меня от крохи. И вот, наступил момент истины, эта двойка моих «я» так и не поняли, что я не бездействую, а готовлюсь, решили вместе занять мое тело, один левую половину, второй правую. А я все это время досконально пробалтывал свои ощущения, старался как можно сильнее поверить в себя и крепкость своего «я». Ведь все, что происходит сейчас, это лишь визуализация бардака в моем же разуме. И это хорошо, что это вылезло именно сейчас, а не тогда, когда решалось бы что-то важное для меня или моих родных для меня существ, ну или тех, кого я таковыми считал. В момент, когда двойка «я» стали, так сказать, обосновываться в моем разуме, я нанес свою атаку, представил, что моя голова превратилась в зубастую пасть за один укус, отхватила сразу две головы и стала пережевывать. Ох, какой вой раздался в моей голове, кажется, я тоже кричал. Ведь в данный момент, при помощи собственных сил, я сам себе практически делал трепанацию разума. Когда голоса смолкли и наступила тишина, я сразу не поверил в то, что у меня получилось. Но времени на проверку не было, мне нужно было вынырнуть из своего разума в реальности, проверить, как дела у крохи. Тяжело и глубоко вздохнув, я провел грязной правой рукой по губам, утирая рот от ошметков того, что я поглощал. Левая рука по-прежнему покоилась на кроне крохи. Мысленно окликнув деревце, получил от нее четко сформулированный пакет информации о том, что она полностью поглотила разум врага, и теперь нет необходимости в моей подпитке от меня. Нынешних ее сил вполне достаточно, чтобы за пару дней полностью захватить территорию. И да, к моему удивлению, в этой информации деревце уточнило, что ей нравится имя кроха и она девочка. Похвалив ее за успешное отражение атаки и уничтожение врага, я убрал руку от ее увеличившейся в размерах кроны и попытался встать. Лежа на боку, я стал мысленно звать Ми-Пи, так как мое тело полностью отказалось подчиняться мне. Было такое чувство, что каждую клеточку моего тела свела судорога. Когда они прибежали с личинками в зубах, они, ничего не говоря, сразу запихнули этих личинок мне в рот. Мне пришлось прожевать их угощение, и только после этого я стал расспрашивать, сколько я так просидел и что они видели. Оказалось, что просидел я возле крохи двое суток, все это время они не спали, а добывали мне пищу. Сами они за это время ничего не ели, не пили и даже не спали. Прислушавшись к своему организму, сделал вывод, что за исключением того, что тело полностью онемело, с ним все в порядке. В приказном порядке отправил их кушать и отдыхать. Сам же стал пытаться принять хотя бы лежачее положение, через какое-то время мне это удалось. По всему телу прошла ноющая волна, и затем чувство, будто в тело вогнали миллион маленьких иголок, и я потерял чувствительность тела, то есть головой. Я понимал, что лежу на траве, но совершенно не чувствовал этого. Когда тело стало отпускать, кое-как смог перевернуться и стать на четвереньки. В такой позе я и направился домой. Сколько я полз, даже не запомнил, казалось, целую вечность. Пи и Ми что-то говорили мне о том, что головастиком они убили, и что-то про туманную стену. Но я отмахнулся от них и сказал, что все проблемы решать будем после того, как мы совместно отоспимся. На лежанку я забрался уже на чистом упрямстве, кажется, уснул я еще до того, как лег. Глава 9. Продрав глаза, посмотрел на потолок, испускающий приятный для глаз свет, попытался встать и сразу же застонал от боли. Все тело ныло и болело, словно меня били палками. Пролежав несколько минут, не делая никаких движений, дождался, когда тело немного успокоится и мозги смогут думать не только о том, что тело болит. Попытался вспомнить, что явилось причиной такого плачевного состояния моего организма. В голове была каша из разных мыслей и образов, очень много мыслей о том, что я не хочу погибать, о том, что я хочу существовать, и очень много страха. Никак не мог понять, что меня так вчера напугало. Так, блуждая в рое мыслей из страха и колотясь от накатывающихся волн ужаса и паники, продолжал попытки вспомнить предшествующие события. Вспышка. Разум прострелила резкая боль. Вот я слежу за тем, как маленькая частица меня борется со своим апатическим состоянием. Вот я же наблюдаю за самим собой, который наблюдает за мной, ведущим борьбу с апатией и безразличием. И вот снова я, наблюдающий за еще тремя мной. Бред какой-то, подумал я. После того, как перед глазами за мгновение мелькнул этот образ, словно лавина на меня налетели воспоминания о том, что произошло и почему я в таком состоянии. «А-а-а, всеобъемлющее и бесконечное, вот же мои я и мудаки», – прошептал я, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли в кучу. Когда мне удалось успокоить свой разум, и я смог осмысленно думать, еще раз пробежался по своим воспоминаниям, в очередной раз согласился с тем, что поступил правильно, объединив все «я» в одном. Как бы эти лишние «я» не возмущались, По сути, они остались живы во мне и своим бывшим существованием, они усилили меня нынешнего. Не думаю, что все прошло без последствий для моего разума. Все-таки я умудрился на одних волевых усилиях объединить 4 личности в одну. Хотя если посмотреть более широко, то возможно и 6. Так как пусть я ранее считал, что знания эльфа и землянина были обезличенные, но похоже, что не до конца. Ну вот, например, мою любовь к растительной пище, присущая эльфам, не то чтобы они вовсе не употребляют мясо, просто при возможности выбора, предпочтут именно растительные продукты. Да та же любовь возиться с растениями и деревьями также отличительная черта эльфов. А вот землянин всю жизнь любил размышлять, и больше находился в мире своих фантазий, чем в реальном мире, и поэтому у него не было особых стремлений в жизни. У него была семья, дети, внуки, но не было большого стремления к достижению чего великого и большего, есть что покушать и хорошо, есть где жить и ладно. Одним словом, он плыл по течению и не сильно барахтался в течениях реки своей жизни. Сейчас могу с уверенностью сказать, что во мне есть частица от каждого моего я и от этих двух. Интересный получился я. Пока размышлял и приводил мысли к единому целому, прибежали Ми и Пи, сделали доклад о том, что на восточной стороне все в порядке. Похвалив их, решил все-таки вставать и делать зарядку. Нужно было приводить тело в норму. Стиснув зубы до скрежета, смог перекатиться на живот и скинуть ноги на пол, упершись руками на свое ложе, стал делать мини-отжимания. Тело прострелило боль от макушки до пят. С такой-то матерью и какой-то бесконечностью, несмотря на боли и мысли в голове «стой, остановись, хватит», продолжал напрягать тело и отжиматься. Когда выполнил аж 10 отжиманий в такой странной позе, встал и стал приседать. Выполнив приседания все те же 10 раз, стал разминать тело и приступил к растяжке. Выполнив все запланированные, на трясущихся ногах отправился в ванную, где, не раздумывая, нырнул в ледяную воду, дыхание перехватило, сердце пропустило несколько ударов, в тело впились тысячи иголок, норовившие разорвать тело на клочки. Просидев в ледяной воде несколько минут, выбрался и стал растираться. Такая шоковая терапия привела меня в норму. На улицу выходил в отличном настроении, не ноющим телом и с пустым желудком. Взобравшись на вершину холма, стал осматривать свои владения. Смотреть особо было ни на что, лишь высаженные мной деревья порадовали меня редкими цветочками, что намекали на то, что скоро проблема с пропитанием уйдет на второй план, а то и вовсе исчезнет. А в остальном все без изменений, чистое небо над головой, зеленая трава и туманная стена по кругу. «Не понял», – прошептал я, протирая глаза. «Что за нах, это как?» – все так же шепотом говорил я, с неверием глядя на восток. «Мать моя всеобъемлющая, кто списал стену?» Спустившись с вершины холма, я побежал к тому месту, где была кроха. Продравшись сквозь редкий кустарник, подошел к крохе, не отводя своего взгляда от открывшихся моему взору простору на новую территорию. Теперь я своими глазами смог увидеть то, что мне показывали зверьки. Глядя на то, что сотворило это непонятное существо, сжал от злобы кулаки. В моей разуме никак не могло уложиться, что можно вот так просто взять и выпить жизнь без остатка. Протерев глаза, почему-то картинка вдруг расплылась, присел и положил куру на крону деревца. Сразу же получил порцию эмоций, радости и образы доклада, что она полностью захватила территорию. Но, к сожалению, она практически полностью мертва. Бывший хозяин вытянул жизнь из всего, жизнь еще теплилась только в самом большем дереве в центре зоны. И кроха просила у меня разрешения для переезда в то тело, пока оно окончательно не погибло. «А от меня нужна будет помощь». «И какая тебе нужна помощь от меня?» — спросил я у нее. Разговаривать с ней я мог как мысленно, так и голосом, она прекрасно воспринимала и так, только отвечать могла только мысленно. На свой вопрос получил пакет образов, где я сижу на карачках возле большого дерева, как я приношу землю из своей территории и разбрасываю по новой территории, как рассаживаю деревья и траву, как приношу трупы головастиков и также бросаю их к корням дерева, а в конце картинка огромного древа и прекрасной цветущей зоны. «Конечно, моя хорошая, действуй, а я со своей стороны постараюсь сделать все, что в моих силах», — сказал я, поглаживая крону деревца. В ответ получил коктейль из эмоций и образов: радость, удовлетворение, обожание, уверенность, надежда, и в конце огромное дерево держит меня на своих ветвях. Когда я отошел от этих эмоций, заметил, что деревце стало увядать, это стало сигналом к тому, что мне пора действовать. Не спеша обдумывая свои дальнейшие шаги, зашел на ухоженную полянку с плодовым дерева, провел ладонью по коре и поблагодарил дерево за то, что оно помогало мне все это время и не дало погибнуть с голода. Конечно же, в ответ я ничего не услышал, это было просто дерево. Подобрав несколько плодов, осмотрел дерево, увидев завязи новых цветков, улыбнулся. Откусив сочный плод, направился домой. Предстоял сложный разговор. Место, которое я называю своим домом, определенно, было не просто камнем, а чем-то или кем-то, что обладает подобием разума. Понятно, что я не имел ни малейшего понятия, что или кто это, но судя по изменениям в обстановке, оно реагирует на мои желания и каким-то образом находиться в постоянной связи со мной. Ведь как-то же оно чувствует то, что я хочу и делает это, что оно берет взамен, я без понятия, вариантов в голову приходит куча и маленькая тележка. Но какая верная из них? Вот это я и хотел выяснить. Пройдя по гладкому, серому отполированному до блеска проходу, дошел до того места, где я осознал себя, улегся, но прохладный пол и стал говорить. «Я знаю, что ты меня слышишь или чувствуешь. Я знаю, что ты делаешь все для того, чтобы улучшить мою жизнь. Мне нужна помощь от тебя». Я не питал надежд, что в ту же секунду со мной выйдут на контакт и выложат все на блюдечке. Каждое свое слово я говорил не только голосом, но и прокручивал в голове образы того, что я хочу. Хотел я немного, мне нужно было, чтобы с холма побежал ручек воды, а лучше до самой границы прошел канал с водой. Ответом мне была тишина. Пролежав так какое-то время, транслирую мысленно и словами то, что я хочу, встал и направился на выход. Нужно идти и увеличивать зону, где обитают головастики, другого пути я не вижу, где брать удобрения для мертвой земли, а их нужно много, очень много. Конечно, кроха справится и сама, но это займет очень много времени. Можно сказать, она будет тратить все свои силы на насыщение почвы жизненными силами. Как это работает, я не понимал, одним словом, магия. Но я сделаю все возможное от себя, чтобы помочь ей. Меня тоже бесило такое состояние моей территории, а земли с востока я теперь считал своими по праву сильного своими. Да, я не лично их захватил, но при помощи существа, в создании которого я принял участие, возможно, не большего участия, но оно было. Если я правильно понял, то, сам лично, я и не могу принимать участие в захвате новых территорий, только через своих помощников, которые могут свободно проходить сквозь туман, поэтому мне нужно как можно скорее привести восточные земли в порядок, чтобы кроха взяла их под контроль и охрану. Палка, которой я убивал головастиков и лягушку, так и валялась возле восточной стены. Убедившись в том, что высаженные мной деревья прекрасно сдерживают гниль, стал подготавливать места для новых мест разведения головастиков. Я решил сделать несколько десятков таких бассейнов, где будет по десятку головастиков. Для безопасности мне нужно подождать, когда деревья станут плодоносить, и тогда я смогу высадить ограждение. Конечно, хотелось бы все ускорить, но безопасность на первом месте, так что сначала я постараюсь сделать защиту от гнили, а уж потом разводить головастиков. В принципе, этим мы и занимались до самого вечера вместе с помощниками. Они так забавно рыли землю, при своих размерах они вырыли две полноценные ямы для будущих бассейнов, я осилил десяток. Такие ямы я решил сделать на протяжении всей стены, соприкасающейся с зоной, где находится территория гнили. Таким образом, я не только перекрою доступ врагу на свою территорию, но и буду разводить существ для собственной прокачки. Пусть с них выходят крохи энергии, но мы возьмем количеством. На нынешнем уровне нашего развития этого будет более чем достаточно. С таким настроем мы вернулись домой, умылись и улеглись отдыхать. Тащить трупики головастиков к крохе решил уже завтра, а сегодня пока отдых. Кушать не хотелось, успели перекусить найденными во время раскопок личинками, так что мы были сыты. Поглаживая мохнатиков, пытался уснуть, но перед глазами постоянно мелькали разные образы водного канала, что шел к западной зоне. Узкий, широкий, овальный, квадратный, скрытый, открытый, все это мелькало и выбивало из состояния сна. И тут до меня дошло, что это не просто мелькание. Таким образом, со мной вышел на контакт тот или то, кто занимался ремонтом в моем доме, и он мне предлагал выбрать, какого вида должен быть канал. Свой выбор остановил на прямоугольной форме с переходными мостиками, чтобы мипи могли спокойно переходить, не опасаясь утонуть. Так забросил удочку на предмет какого-нибудь инструмента из камня, типа лопата, мотыга, пила, серп. Каждый из этих предметов представил в максимально возможном качестве, отдельно уделив моментам, для чего каждый инструмент предназначен. Также указал, что все должно быть прочное, не хрупкое и острое, и желательно, чтобы все было завтра. Свет потух, открыв глаза, осмотрелся, в спальне был полумрак, малыши спали рядом, значит, без чувств я провалялся не сильно долго. Прислушавшись к себе, понял, что мой источник сил практически пуст. Из этого следует, что тот, кто занимается ремонтом, использует мои силы для этого. Из этого следует, что помимо моих помощников на моей подпитке находится еще один род. Нет, я, конечно, без претензий, все классно и красиво, но я как бы должен знать, а узнаю о таком постфактум. Пролежав какое-то время, глядя в потолок, пытался выйти на контакт с тем, кто сожрал мою энергию. Полнейшая тишина была мне ответом. Тяжело вздохнув, подтянул к себе пушистиков, снова провалился в сон. Очередной раз проснувшись, полностью отдохнувшим и находясь в прекрасном расположении духа, провел утренние процедуры по умыванию, направился на улицу. На улице меня порадовал вид водного канала, шириной около метра и глубиной полметра, пока он был длинный всего метров 20, но это не главное. Главное то, что мне вчера не привиделось. Еще один подарок ожидал меня возле окончания канала, там лежал готовый инструмент, что я заказывал. Осмотрев его и проверив на прочность, остался доволен полученным результатом. «Уха-ха-ха-ха-ра-а-а-па-а-тним!» Воскликнул я и приступил к зарядке. Несколько подходов. Отжимание, приседание, стойка и бег. Когда сил не осталось, минут 20 валялся на мягкой травке, успокаивая бешено колотящееся сердце. Когда организм пришел в норму, проверил маленькие завязи плодов на деревьях, довольно улыбнувшись, подхватил инструмент и направился работать. Ми и Пи по отработанной схеме проредили головастиков и занимались копкой земли. Вот же трудоголики, подумал я, загребая на лопату полуразложившиеся трупы головастиков и лягушек. Воняли они жуть как, но это нужно было сделать. Когда я сделал первый шаг по мертвым землям, по телу пробежала волна мурашек. Мне физически было противно находиться в этом месте. Переборов себя и успокоив мыслями, что это все мое, и такое положение дел временное, направился к огромному практически умершему дереву. Что это было за дерево, ранее я не знал. Ствол у самых корней был больше метра в диаметре, это я так на глазок прикинул. Внешне ничего не говорило о том, что дерево живо, но я не сомневался в словах крохи. Выкопав, а точнее выкорчевав кусок сухой земли, бросил туда трупы и, посмотрев по сторонам, сходил туда же по-легенькому. Лопатой разбил ком сухой земли до рассыпчатого состояния, этим же присыпал трупы. Погладив дерево, пожелал приятного аппетита крохе, пошел обратно. Работы предстояло еще много. Сена, что перекрывало мне доступ к гнили, была больше сотни метров в длину. Бассейны я делал на расстоянии метра друг от друга, вокруг них выкапывал ямы под будущие деревья, которые будут служить щитом и не давать этим существам покинуть их загон. Как бы ни хотелось, но сегодня со всем этим я не справился, так как ближе к северо-восточной стене стали попадаться камни в грунте, а затем вовсе почва превратилась в сплошной мелкий камень. К вечеру у меня собралась приличная горка камней, которые я складывал в одном месте, для чего сам не знал, но мало ли пригодится. Вытерев пот с лица, сказал мелким, что на сегодня хватит, потопал к плодовому дереву, там еще оставалось несколько плодов. Завтра, я рассчитывал, попробовать уже свежие плоды с тех деревьев, что высадил вокруг холма. Все это не заняло много времени, с плодами я забрался на вершину холма, осмотрел свои владения и плюхнулся пятой точкой на землю. Ай, краткая и краткая и краткая бл-я-я-я. Воскликнул я, когда почувствовал, что в нижнем полушарии мозга появилась дополнительная дырка. Писце, продырявил свой зад, прижимая руку к левой ягодице, шипел я. Став на колени, стал шарить ладонью по земле в поисках того, чем продырявил себе зад. Поиски увенчались успехом, я быстро нашел торчащий из земли острый камень. Вырвав траву, немного разрыл землю и понял, что это не просто острый камень, а часть чего-то больше. Это острый камень был черного цвета, гладкий на ощупь, но не блестящий. Какое-то время провозился с раскопками, но поняв, что не добьюсь успеха в этом деле, махнул рукой и прихрамывая направился домой. При ощупывании смог определить, что рана получилась небольшой и больше нанесла ущерба моей гордости, нежели телу. Получить первый шрам и на таком месте – мысленно возмущался я, идя по петляющему проходу к себе домой. Настроения чем-то заниматься не было, поэтому просто умылся, промыл ранку и прилепил туда сорванный листик травы, похожий на подорожник. Так и уснула пой вверх. Глава 10. Ночью снова снилось пламя, которое, при первой нашей встрече, пыталось меня сожрать. На этот раз оно мне что-то рассказывало о каком-то великом плане, о том, что я должен захватывать новые земли, становиться сильнее и как можно скорее явиться к нему и получить свою награду. Послушав этот бред, я его послал на 3 веселые буквы в эротическое путешествие. Кажется, я его обидел, так как оно замолчало, как-то нервно затрепетало и исчезло. Ну а я так и болтался в полной темноте, до тех пор, пока не проснулся. Там в темноте я пытался увидеть свой источник или что-то другое, но, к своему сожалению, все, что я там мог, это думать. Сначала думал над тем, что это за пламя, потом думал о том, как буду жить дальше, потом о зверьках, о крохе, о гниле, да обо всем успел подумать. Даже попытался строить планы на будущее, но потом резко отбросил это занятие. Почему-то мне подумалось, что это плохая задумка — строить планы в этом сумасшедшем мире. Открыв глаза, зевнул и сладко потянулся до хруста костей, встал. С полузакрытыми глазами прошерхал до ванной. Там умылся и попил водички. Немного взбодренный холодной водичкой потопал на выход. Пока шел, в разум прилетело несколько образов. Куча камней, что я вчера собрал, и водный канал. Выйдя на улицу, подставил лицо солнышку и пытался понять, что значит комбинация из этих образов. Прислал мне это, скорее всего, мой домовой. Это я так решил обозвать того или тут, кто хоть как-то вышел со мной на контакт. Пригревшись под лучами солнца, меня начало клонить в сон. Гребаное пламя не дало мне поспать. Тряхнув головой, повернулся в сторону входа, отправил мысленную картинку тележки с ее характеристиками, чтобы была легкая и прочная, а колеса амортизировали. В голове мелькнул какой-то шелест, словно мелкий щебень пошуршал друг об друга. Приняв это за согласие, принялся за зарядку. Разогревшись, приступил к самим упражнениям. Сегодня превзошел сам себя, установив новый рекорд. 30 отжиманий, 30 приседаний, примерно 40 секунд стойки и 5 кругов вокруг холма в быстром темпе. Пока приходил в себя, сопоставил время моего нахождения здесь, мое состояние тогда и сегодняшнее состояние. Результат считаю отличный, еще бы мясца нарастить, было бы прекрасно, а то, как был скелетом, обтянутым кожей, так и остался, еще и волосы стали отрастать. Отросшие волосы натолкнули меня на мысль, что за все это время я так и не видел, как я выгляжу. Возможности были при моем выходе из тела, но как-то я сам себя не рассматривал. И еще немаловажный инцидент произошел сегодня утром, который очень сильно намекнул, что организм действительно приходит в норму. В общем, проснулся я сегодня с парусом, если бы у меня были трусы, а так испытывал неудобство при ходьбе и несколько минут потратил на охлаждение, разгоряченной головой норма. Сейчас мне это кажется смешным, но в будущем это однозначно станет проблемкой. Пока бегал, проинформировался немного. Мой гормональный фон, который все это время у меня был в ужасном состоянии, сейчас усиленными темпами восстанавливается и вскоре станет давить на мозги, а те, в свою очередь, от этого будут плохо соображать. Ну, на крайний случай уточнил момент, как с этим справляться в одиночку. Как оказалось, действия одинаковые, что у эльфов, что у землян. Проведя рукой по волосам, сорвал созревший плод, скушал его, оценил вкусовые качества, определился на том, что они точно такие же, как и на отдельно растущем дереве. Трава вокруг деревьев, кстати, так же, как и там в лесу, стала принимать ухоженный вид, и даже почва стала ровненькая, никаких рытвин или колдобин. Так что теперь у меня была своеобразная беговая дорожка вокруг холма. Поедая очередной плод, думал, чем заняться. Плоды сохранных деревьев будут, по моим расчетам, дня через 2-3, а чем заниматься все это время я еще не придумал. Если домовой понял меня и у меня появится завтра тележка, то буду перевозить камни к каналу, что он, она, ускорил строительство водоснабжающей системы для захваченной территории. Забравшись на вершину холма, осмотрелся с высоты. Картина окружающей меня зелени меня порадовала. Получив эстетическое удовлетворение, отправился на продолжение землеройных работ. 4 дня я потратил на то, чтобы выкопать будущие фермы по разведению головастиков. 2 дня потратил на посадку семян вокруг этих ферм. Несколько дней убил на то, чтобы наносить воды во все эти бассейны. С ними получился небольшой конфуз. Вода впитывалась в почку, хотя в первом такого не происходило. Из этого сделал вывод, что нужно делать постепенно, заполнять один и подселить туда головастика. Помимо этого, вся эта возня вынудила меня создать ведра и емкость побольше для того, чтобы на тачке возить воду. А по итогу всех моих планов, сейчас вожу камни, для того чтобы быстрее построился канал и я мог оттуда набирать воду. Так как постоянно бегать к себе домой за водой, а оттуда к фермам. Одним словом, я заманался. Несколько дней перевозил камни, к концу дня валился без сил и проваливался в сон без сновидений. Но во всей этой работе был и плюс. Тело крепло, хоть и не набирало массы. С каждым днем я замечал, что становлюсь сильнее физически. На сегодняшний день 100 отжиманий, 100 приседаний, 2 минуты стойки и 20 кругов вокруг холма для меня не являлись проблемой. Вечером, закончив перевозить все собранные мной камни и распределенные вдоль будущего канала, я позволил себе просто посидеть на вершине холма и морально отдохнуть. Физической усталости от проделанной за сегодня работы я не ощущал. Поглаживая развалившихся рядом мейпи, наслаждался тишиной. Сам не заметил, как провалился в подобие транса и увидел себя со стороны. Худющий как щепка парень сидел на вершине холма, рядом лежали прилично подросшие зверьки, почти по полметра в длину без хвоста. Рука автоматически продолжала поглаживать помощников, мои глаза были прикрыты, темно-русые волосы слегка колыхались на легком ветру, грудная клетка планомерно раздувалась при каждом вздохе, моя кожа приобрела равномерный загар, лицо было вполне красивое, ну, насколько я парень, мог оценить красоту парня. Моя дистрофическая худоба портила вид, но с этим я пока ничего не мог поделать. Пищу с большим количеством белка брать мне было негде, а головастиков я опасался употреблять в пищу. Присмотрелся к себе внимательнее, увидел свой магический источник в груди, который мерцал светло-зеленым цветом с черным отливом в такт биения моего сердца. Из головы шли энергетические нити к мейпи, еще одна нить уходила в сторону западных земель. Внимательно посмотрев на себя, сделав несколько кругов вокруг своей тушки, смог увидеть еще одну связующую нить, которая уходила куда-то вглубь холма. С каждой пульсацией моего источника, к моей голове направлялся пучок энергии, который делился на 4 равные части и по нитям отправлялся к тем, кто был на противоположной стороне. Пока не вернулся в свою тушку, решил слетать к ближайшей туманной стене. Северо-восточная стена оказалась ближайшей к ней, я и полетел. Перед самой стеной прислушался к себе, ничего не намекало на то, что есть какие-то проблемы. Медленно протянув свою полупрозрачную руку в сторону тумана, постарался прикоснуться. К своей радости никакого сопротивления я не почувствовал. Рука с легкостью нырнула в стену. Несколько секунд набирался смелости, а затем нырнул целиком в стену. По ощущениям она была около 2 метров толщиной или шириной. На противоположной стороне меня встретило каменистое плато с одинокой невысокой скалой или частью скалы. При моей попытке полететь дальше почувствовал сильную слабость и решил не рисковать, отправился в обратный путь. Как только преодолел туманную стену и оказался на своих землях, мгновенно вернулся в свое тело и повалился на спину, тяжело дыша. «Это я хорошо сходил», — подумал я, пытаясь восстановить дыхание. Мой безрассудный поступок дал мне много новой информации и еще более сильный стимул к тому, чтобы я начал познавать свои силы. Пролежав какое-то время на вершине холма, не спеша отправился отдыхать. Утро началось с приятных новостей: домовой достроил канал и пустил по нему воду. Забив на зарядку, помчался смотреть, как успехи у Крохи. Все у нее было прекрасно. При помощи захваченной корневой системы она смогла прорыть целую сеть подземных каналов, и вода сейчас полным ходом поступала в эти каналы. На поверхности, к сожалению, видимых изменений не было, все та же мертвая земля. Когда я подошел к дереву, где обосновалась Кроха, и прислонился к нему, к ней, меня обдало волной обожания и благодарности. Да и само дерево изменилось, теперь оно выглядело как дерево, которое просыпается после зимней спячки. На ветвях кое-где уже появились набухшие почки, что говорило о том, что скоро появится листья. Пока был возле Крохи, переговорил с ней на предмет несанкционированных переходов из-за стены к нам. На это она мне ответила: если смотреть с моей стороны, то с северо-запада ею было зафиксировано проникновение паучка. Уничтожать она его не стала, да и тот в свою очередь пробыл буквально пару минут и убежал обратно. Эту информацию взял на заметку и сказал Пи, чтобы он взял на себя ту часть стены и периодически проводил осмотр той территории. Также расспросил Кроху, чем еще могу помочь ей. Ну, она меня и озадачила. Ей нужно много полезных веществ, семена растений и саженцы деревьев. Покивав головой на ее просьбу, быстренько свалил в закат, дабы не получить еще больше проблем на свою голову. Вернувшись на свои территории, направился сразу же к своим, пока еще не функционирующим фермам. Проверил схожесть защитных деревьев, пришел к выводу, что можно заселять. Сегодня головастиков мы не убивали, убили только жабу. По пути сюда, я набрал из канала два ведра чистейшей воды и сейчас осторожно двумя палочками брал головастика и переносил в рядом находящийся бассейн. Затем туда бросал нарванные травы, земли и заливал водой. Проведя такую процедуру еще 9 раз, смахнул выступивший пот и стал думать, чем же мне заняться сейчас. Гнилостная жаба. Длительное время с противоположной стороны приходили странные сигналы о периодических смертях потомков первой особи. Такая информация ей не нравилась, и поэтому она решила пока забыть про тот участок стены и решила попробовать свои силы с другой стороны. Буквально недавно с ней вышел на связь странный голос в облике пламени, от которого несло невероятной силой и могуществом. Это пламя объяснило, где она оказалась и в чем ее задача. Ни много ни мало, а ей нужно производить захват территории и за счет этого повышать свои силу, разум и возможности. Пламя в подробностях описало, какие бонусы и возможности будут открываться у нее при захвате новых территорий. В какой-то момент, если она будет сильна, у нее откроется возможность изменить свою внешность на любую выбранную ею. Насколько знала гнилостная жаба, изменить свой внешний облик могли самые сильные и могущественные жабы, прожившие не одну сотню лет и имеющие под своим контролем огромные территории. А здесь ей пообещали то же самое за более короткий промежуток времени и за меньшие территории. Также ее поставили в известность, что здесь она не одна такая, а все прилегающие территории населены такими же, как и она, существами, не конкретно гнилостными жабами, а просто существами, которые, как и она, будут стремиться к захвату земель и собственному развитию. Но самое главное, что она поняла, ей нужно захватить все прилегающие территории, и тогда ей откроется возможность лично проходить сквозь преграду. Недолго думая, она создала 5 жаб-разведчиков и направила их на скрытые от ее земли с 3 сторон, что были противоположны той, где она пыталась провести первоначальный захват. Разведчиков постигла мгновенная смерть. Единственное, что они успели доложить, это то, что они преодолели туман и мгновенно умерли после доклада. Из-за смерти разведчиков, жаба сильно злилась, ведь на создание одного разведчика уходило много сил и ресурсов, так как разведчик должен быть умным и сообразительным. Потеря сразу 3 сильно подкосила ее возможности. С левой и правой стороны от территории, где происходит нечто непонятное, ей повезло. Справа была каменистая территория, которая несовершенно не подходила для ее возможностей, так как там практически полностью отсутствовало хоть что-то, что могло сгнить и превратиться в ее силу. Сплошной, голый, безжизненный камень, со странной небольшой горой в центре. А вот слева была болотистая местность, населенная летающими существами. Разведчик смог поймать несколько представителей и доставить ей. Попробовав их, она определилась с направлением захвата. Это был наилучший вариант, с минимальной тратой сил и ресурсов. Пока Пи патрулировал северо-западную стену, я решил с Ми проверить юго-западную и юго-восточную. На юго-восточной территории была болотистая местность и похоже заселенная комарами. Название я взял из воспоминаний землянина, и по его воспоминаниям, довольно гадкие насекомые, в довесок к этому еще и кровососущие и очень быстро плодящиеся. На юго-западе Ми сразу же оказалась в полнейшей темноте, ей потребовалось несколько секунд, чтобы ее зрение адаптировалось к темноте, и она смогла осмотреться. Лишь благодаря своим звериным инстинктам она успела отскочить в сторону и избежать атаки странного существа. С виду обычный камень, а на деле это хорошо замаскированный краб и, похоже, неплохо так бронированный. Сам по себе он был медлительный, но быстро атаковал своими клешнями. Еще когда он прижимал к телу свои лапки и клешни, то от простого булыжника его было просто не отличить. Он был гораздо меньше подросшей Ми, что и позволило ей, пусть и медленно, но вытолкать его с той стороны, на нашу территорию. На своей территории Мы смогли его спокойно рассмотреть со всех сторон. Перевернув палкой его на спину, узнали, что он в таком положении становится совершенно беззащитным, и панцирь снизу, в отличие верхней части, был гораздо тоньше и не обладал высокой прочностью, что позволило его спокойно убить. Немного энергии поправило мое самочувствие, а мясо на вкус оказалось не очень вкусным. Возможно, после термической обработки вкус изменится, но пока у меня не было огня, исправлением этого недостатка я и занялся. Сходив на земли крохи, смог там собрать сухой травы и веток, и практически до вечера пытался развести костер. Благодаря знаниям землянина, я знал теорию, как это можно сделать в обход магии. Но вот на практике, это оказалось не так просто, как хотелось бы. Руки очень быстро немели, у меня никак не получалось длительное время ладонями крутить палочку. Развалившись рядом с тем местом, где я пытался развести огонь, задумался, как же собственно его развести с наименьшими трудозатратами. Проведя рукой по волосам, сразу хотел сделать из них подобие нитей прополощи согнутой дугой палки и собственно волос, изготовить приспособление для ускорения кручения палочки. Проведя еще раз по волосам, что-то мне стало их жалко. Походив среди зарослей кустарника и деревьев на своей территории, нашел какую-то траву, которая хорошо мялась, но плохо рвалась. Сплетя несколько травинок между собой, хорошо размял их, проверил на прочность. Неплохо, подумал я. Через пару часов я сидел на попе, ровно прижимая ногами сухое полено, в которой проделал небольшую выемку, куда насыпал сухих опилок. Ну да, наверное, смешно, у меня пила, лопата, ведра и тачка появились раньше, чем огонь. В общем, через не такое длительное время я закинул тушку каменного краба, так я решил называть это странное создание, в костер. После термообработки панцирь стал еще более хрупким. Добравшись до подтушенного мяса, отщипнул маленький кусочек и медленно стал его пережевывать. Сравнить вкусовые качества я мог только с тем, что уже пробовал сам, так как из поглощенных мной знаний у меня остались только образы продуктов и блюд, а вот их вкуса нет. Позвав Пи, попросил их оценить совместно мое первое блюдо, приготовленное собственными руками. По скривившимся мордочкам и той тираде, что они выдали мысленно, понял, что им совершенно не зашло. Сказать, что вкус был тошнотворный, не скажу, но и восторга я не испытал. Но мне нужно мясо для того, чтобы телу было откуда брать строительные материалы для набора массы, а то мне уже надоело выглядеть скелетом, обтянутым кожей.